Глава 33. Техи трудились, не покладая рук. Разработанная и запущенная в производство несколько столетий назад миомерная ткань упрощала теперь задачу переброски аварийного тактического моста, который без проблем можно было разобрать и перенести, если нужно, на другое место. Легкие и эластичные понтоны переправляли по частям, а затем соединяли специальным кабелем. Подключение простого источника энергии делало материал прочным и упругим. При регулировании подачи энергии изменялись и свойства ткани в зависимости от внешних условий. Трудность, с которой столкнулись техи, состояла в том, чтобы удерживать связанные понтоны на месте под напором сильного течения. Для крепления блоков моста использовался целый набор кабелей всевозможных конфигураций. Они применялись также для перемещения и установки новых секций. Но в данной ситуации техам пришлось, кроме всего прочего, пустить в дело даже обломки старого моста, сломанные деревья, куски разбитых боевых роботов. Диана наблюдала за возведением моста. Она стояла на том берегу, где расположились боевые роботы Соколиной Стражи. Диане казалось, что конструкция, спешно сооружаемая техами, выглядит на удивление нелепо и смешно. «Да чего же медленно они работают!» – негодовала про себя Диана. Девушка еще не успела как следует остыть от недавнего боя, и ей не терпелось снова ринуться в атаку. Но она получила приказ – обеспечивать безопасность техов. И поэтому Диана немного нервничала. Только что она упивалась отчаянной игрой со смертью, а теперь стоит на берегу, как истукан, наблюдая за работой техов. Диана понимала, что война – это не детская игра в солдатики. В реальном мире нужен не только бесстрашный азарт бойца, но еще и выдержка и осмотрительность. Однако никакие доводы не могли унять ее раздражение. Все прежние мечты о военной славе и доблести вдруг осуществились здесь, в операции на Такайда. Поэтому Диане так страстно хотелось поскорее перебраться через реку и вновь схватиться с врагом. Пальцы Дианы нервно скользили по рычагам управления. Донесения разведки сообщали о небольшой атаке противника возле моста Пахаря. Подразделение Марты Прайд легко ее отбило. Здесь же, у перекрестка Робина, все оставалось по-прежнему тихо. Противник не показывался. Разведчики предполагали, что Комгвардия оттягивает свои силы к Эйлайлу и Фатумису, готовя мощный заслон предстоящему нападению. «Естественно», — думала Диана, — «другого пути они и не ждут. После такой решительной победы воины клана Кречета не намерены укрощать кипящую в них ярость. К врагу надо быть безжалостным». Наконец, техи установили четвертую секцию, соединив ее со всеми остальными. Старший тех собственноручно проверил каждую секцию после того, как их опустили в реку. Тем временем один участок понтона течение сразу же сорвало с креплений, и он понесся вниз по реке, кружась, словно сухой листок, отделившийся от дерева. Техи схватили рукава ведущих кабелей и подцепили крючьями к флайеру, перетянув их на другой берег. Из флайеров выскочили несколько спецов, они что-то приказывали, примеривались. Потом при помощи звена элементалов и одной гадюки принялись крепить понтоны, в то время как с противоположной стороны реки навстречу им техи продолжали собирать новые секции. Пока техи водружали на место только что собранный участок моста, течение неожиданно приподняло и выгнуло дугой одну секцию. Находившийся поблизости тех поскользнулся, потерял равновесие и чуть не свалился в воду. Ухватившись за рукав кабеля, он попытался забраться на секцию, которая раскачивалась от сильного напора воды. Ему было наплевать, пусть сносит проклятый понтон, тех спасал свою жизнь. Наблюдая все это на основном экране, позволяющем видеть в подробности каждую деталь, Диана вдруг заметила, как один из элементалов бросил работу, порученную ему техами. С невероятным проворством он освободился от своих громоздких доспехов и побежал к берегу. Мгновение, и он нырнул в воду. Диана узнала пехотинца. Это был звеньевой Селим. Селиму, в бытность свою простым пехотинцем, уже доводилось участвовать в постройке временной переправы. Поэтому и теперь он не счел зазорным для офицера помочь техам клана перебросить через реку понтон. Когда произошла авария, он не стал тратить время на размышления. Это было не в его правилах. Нужна помощь. Воин он или тех, какая разница? Селим бросился на подмогу. Он бежал к берегу. Легкий ветерок обдувал его большое, разгоряченное, сильное тело. Звеньевой успел заметить, как угрожающе выгнулась секция, как тех в отчаянии ухватился за кабель. Сантиметр за сантиметром он неотвратимо соскальзывал вниз. И когда к попавшему в беду человеку уже тянулись руки его товарищей, силы оставили теха. Селим уже подбежал к краю берега, когда тот выпустил кабель из рук и, вскрикнув, рухнул в ледяную воду. Его спаситель сходу тоже нырнул. Распрямив великолепное тело атлета, он мягко вошел в воду. Легко преодолев под водой нужное расстояние, Селим вынырнул рядом с понтонами. Люди на мосту жестами показывали ему, куда упал несчастный тех. Быстрыми толчками Селим поплыл к указанному месту, затем опять нырнул. Он внимательно вгляделся в синий сумрак и, благодаря своему острому зрению, тотчас заметил человека, бессильно погружающегося все глубже и глубже. Из-за задержки дыхания у Селима болезненно сдавило легкие. Он выпустил немного воздуха, струйка пузырей устремилась вверх, чуть задев кожу на щеке. Работая во всю силу своих могучих мускулов, Селим совладал с сильным подводным течением и в несколько рывков добрался до тонущего. Несчастный тех, как это и случается с утопающими, попытался рефлекторно сопротивляться своему спасителю. Селим обхватил его за плечи, ладонью зажал теху нос и рот, чтобы тот не нахлебался воды, и, действуя только правой рукой, мгновенно выбрался на поверхность. Сделав выдох, Селим почувствовал, как река тянет его назад. Но он легко преодолел мощное сопротивление течения, как будто перед ним был вражеский пехотинец. Когда Селим вновь вынырнул на поверхность и вытащил бедного теха на воздух, бойцы элементалы тут же бросили ему с берега кабель. Селим подхватил его, и воины вытащили их обоих на берег. Тех, казалось, уже не дышал. Ступив на твердую почву, Селим крикнул, чтобы быстрее несли его бронекостюм. Лицо теха посинело, а тело налилось мертвенной тяжестью и почти окостенело. Селим, изрыгая проклятие, приказал одному из своих элементалов подтащить бронекостюм поближе и открыть его клапаны как можно шире. Потом поднял теха на руки и, как бревно, засунул бесчувственное тело внутрь боевых доспехов. Тотчас же включилась диагностика, анализируя состояние человека, степень поражения организма и накачивая его стимуляторами. Через несколько минут веки теха дрогнули, он закашлялся и начал дышать. Селим глянул на подошедшего старшего теха и с довольным видом ухмыльнулся. «Мой костюмчик будет получше, чем любая медицинская лаборатория». «Отлично сработано!» – послышался по каналу связи голос Кайля Першоу. Эйден уже начинал ненавидеть этот голос, прорывавшийся неизвестно откуда именно в тот момент, когда полковник пытался сосредоточить свое внимание на чем-нибудь другом. Воины клана славились тем, что умели должным образом реагировать на неожиданные повороты событий. Но ни одна программа стажировки, ни один учебник не предусматривали появление бестелесного голоса в кабине боевого робота. «Ты уверен?» – раздраженно буркнул полковник. «А что, если бы утонул элементал? Неужели жизнь простого теха стоит такого риска? Мост будет построен, и не так уж важно, сколько техов при этом погибнет. Тем не менее, гибель элементала могла потом сказаться на результатах сражения. Непростительная потеря даже одной боевой единицы способна принести поражение целому подразделению». Каль Першу издал звук, который весьма отдаленно напоминал смех. Скорее всего, это было презрительным фырканьем. Хорошо зная характер Першоу, Эйден склонился к последнему предположению. «Я только заметил, что сработано отлично», — спокойно произнес Першоу. «Я ведь не сказал, что это было необходимо. Однако отчаянный пехотинец твой воин. Значит, ты сумел воспитать в бойцах Соколиной Стражи настоящее мужество. А это уже кое-чего стоит. Кстати, я проверил кодекс этого элементала. Его имя Селим. Когда возникнет необходимость отправить кого-нибудь на верную гибель, можешь полностью рассчитывать на него. Он не похож на других элементалов, за исключением того, что обладает превосходными боевыми навыками. Во всем остальном, в убеждениях, в этой глупой бесшабашности, он таков, как большинство его собратьев. Хотя, сдается мне, среди воинов клана Кречета есть еще один, который не очень-то похож на остальных». «Все в порядке, Каль Першу. До меня дошло. Так вот, почему ты опять со мной заговорил». «Нет. Моя цель в настоящий момент – это отдать тебе новый приказ. Стоп! Отставить! Ведь я не имею права отдавать тебе приказы. Я могу только предлагать некоторые варианты действий. Да, я могу только просить тебя, полковник Эйден Прайд, направить свои усилия в нужную сторону. Но, разумеется, для пользы клана». «А ты с возрастом стал сентиментальней, Каль Першоу». Упоминание о возрасте Першоу было преднамеренным оскорблением. Хриплый звук, донесшийся по связи, продемонстрировал Эйдену, что удар попал в цель. «Ну ладно, говори, что мы должны делать. Соколиная Стража всегда готова служить клану». От таких слов дрожь пробегает по спине воина. По спине старого воина, если тебе так больше нравится, Эйден Прайд. Соколиной Страже надлежит соединиться с подразделением Марты Прайд в 4 километрах от того места, где ты сейчас находишься. У старшего теха на мосту пахаря ничего не выходит. Так что надо бросить бессмысленную возню. Объединенные подразделения под твоим командованием должны двигаться на Эйлал. Ближайшая задача – захватить город любым способом, который только имеется в твоем распоряжении. Клан Кречета сосредоточивает свои силы именно на этом участке фронта. Когда Эйлал будет в наших руках – мы устроим штурм Фатумиса. Есть вопросы, Эйден Прайд? Как проходит битва за Такайда на других направлениях? Лучше тебе этого не знать. Скоро десантируется клан Волка. Может быть, подобная весть даст тебе повод для размышления. Да, новость говорила о многом. Другие кланы надеялись одержать победу на Такайда задолго до того, как презренный клан Волков вступит в бой. Когда Соколиная Стража следует покидать перекресток Робина и направиться к Эйлалу? Немедленно. Здесь, на перекрестке Робина, прорыва гвардейцев не ожидается. Еще немного, и понтон будет достаточно близок к другому берегу, чтобы оснащенные реактивными двигателями боевые роботы перебрались на эту сторону. Почти как в твоей предыдущей блестящей операции. Склад для боеприпасов уже готов на треть, строительство моста скоро завершится, а пока работу техов прекрасно прикроют 5-е и 9-е соединения клана Кречета. Через несколько часов прибудет подкрепление. Я предлагаю переформировать твои подразделения, пополнить боезапас, как только появится транспорт резерва, и двинуться вперед. И вновь голос неожиданно смолк. Нейден на всякий случай просканировал пространство вокруг себя, чтобы проверить, действительно ли это была речь Кайля Першоу с флайера-призрак, а не бредовая шутка какого-нибудь сошедшего с ума собрата по клану. Затем он связался с капитанами Джоанной и Джулией Хэддок и объявил им, что Соколиная Стража немедленно выступает. Услышав по общему каналу приказ полковника, воин Диана завопила во весь голос от радости. Она ликовала, что впереди ее опять ждет бой, штурм Эйлала. Сцены доблести одна за другой захлестнули ее воображение. Диана постаралась вытряхнуть дурь из головы, но она в конце концов была воином клана, гордого клана Кречета. А разве истинный воин не должен радоваться, мечтая о славе?